Танец для папочки. 18+. Глава 1. Руди, управляющий складом Боба, встал перед ним и испортил ему весь день. Я позвонил им, и они сказали, что грузовик сломался. Они должны прислать новый трактор, чтобы забрать трейлер, и тогда они его доставят, сказал Руди. Они сказали, что он прибудет только завтра днем. Руди погрустнел. Они сказали, что он будет здесь точно к 6 вечера. Ну, это просто чертовски замечательно, проворчал Боб. Какого хрена мне делать с 10 000 фунтов шоколада в 6 вечера в день Святого Валентина? Люди покупают шоколад сегодня, на день Святого Валентина. Единственные люди, которые покупают шоколад в 6 вечера в день Святого Валентина, это те, кто забыл что-то купить. Как ты думаешь, хватит ли у нас в городе этих идиотов, чтобы купить 10 000 фунтов шоколада? Наверное, нет, сказал Руди. Перезвони им, скажи им, что весь шоколад принадлежит им, и пусть не тратит топливо, чтобы доставить его сюда. Я не собираюсь подписываться под этим. Это было уже поздно. Он должен был быть здесь 3 дня назад. Если они будут вам мешать, скажите им, чтобы они прочитали контракт. Контракт гарантировал доставку 10 числа, а не завтрашней гребаной ночью. «Мистер Джеффрис, вас вызывают», — сказала бойкая женщина в дверях. «Спасибо, Хизер», — сказал Боб усталым голосом. «Мистер Джеффрис», — произнес Руди одними губами, подняв брови. Боб посмотрел на дверь. Женщина исчезла. «Новички всегда оказывают мне должное уважение», — сказал он. «Это такие старые собаки, как ты, становятся ленивыми, непокорными и не уважают меня. Тебе что, нечего делать на складе? В конце концов, вы же управляющий складом. Эй, не сердись на меня из-за того, что сломался грузовик, мистер Джеффрис». Усмешка Руди смягчила формальность его замечания. Боб снял трубку. «Боб Джеффрис», — сказал он в микрофон. Он показал язык Руди, который небрежно отсалютовал и повернулся, чтобы вернуться к работе. «Боб, это Карл Эпплтон. Я управляю магазином Коклеву и Листоне, Северная Дакота. Что происходит на Дальнем Севере?» — спросил Боб. «Я только что закончил внезапную инспекцию, проведенную вице-президентом по операциям Восточного отдела». «Как Адольф?» — спросил Боб. Вице-президентом по операциям Восточного отдела был Дейв Фрести, но все называли его Адольфом, как Гитлера, и только отчасти из-за усов, которые он носил, да и то всегда за спиной, такой же кислый, как всегда. Я заглянул в его маршрут. «Ты следующий». «Ну, это чертовски замечательно», — простонал Боб. «Мне надо было сегодня остаться в постели. Неприятности в раю, 10 000 фунтов шоколада, который должен был быть здесь в 7:03 дня назад, сломался и не будет здесь до 6 вечера, завтра». «Ай-яй-яй», — сказал управляющий магазином Коклеву и Листоне, штат Северная Дакота. «Пусть Адольф поможет тебе разгрузить его, это может дать ему почувствовать, через что мы проходим». «Да, конечно», — вздохнул Боб. «Убедись, что твои крысоловки пусты», — сказал Карл, — «и отвезти его в стрип-клуб. Он любил нашу. Я пытаюсь представить себе, как выглядит стрип-клуб в Уиллистоне, штат Северная Дакота. У меня в голове возник образ салуна Old West», — сказал Боб. «Даже не знаю», — ответил Карл. «Это современное оборудование, важнейшая часть нашей здешней инфраструктуры. Нефтяники толпятся здесь, и их карманы набиты деньгами. Владелец получает новую конюшню девушек каждые 2 недели. Это студентки из Миссури, Арканзаса и еще бог знает откуда. Они приезжают сюда и зарабатывают достаточно денег, снимая одежду, чтобы заплатить за обучение в следующем семестре. Через 2 недели? Да. И это только в том случае, если они танцуют. Насколько я помню, вы были морским пехотинцем, верно? Ты же знаешь условия сделки. Они, вероятно, зарабатывают достаточно, чтобы заплатить за пару лет учебы в колледже. «Ага», — сказал Боб. Он не хотел говорить о проститутках. «Нет, если Адольф собирался забить последний гвоздь в гроб Дня Святого Валентина. Спасибо за предупреждение. Никаких проблем. Желаю вам хорошего дня. Пришли мне коробку персиков. Я, наверное, смогу продавать свежие персики по $10 за штуку». Связь оборвалась, и Боб потер лицо обеими руками. Персики. Замечание Карла о персиках было вызвано тем, что магазин Боба находился в Джорджии, но никто не покупал персики на День Святого Валентина. Даже если бы они захотели, персики были не в сезон. День Святого Валентина. Все, что это значило для него теперь, было то, что это была еще одна причина для продажи. День Святого Валентина вообще мало что значил с тех пор, как Труди уехала в Конго или еще куда-то, вероятно, чтобы пробурить скважины, чтобы у туземцев была чистая вода. Она стала закоренелой пацифисткой, когда он был направлен в Афганистан, что-то из разряда «Я не могу жить с убийцей детей», и когда он вернулся домой, он обнаружил, что она опустошила дом от всех своих вещей. Она забрала с собой их дочь Чистити. Он получил документы на развод за полгода до своего возвращения. Ее адвокат был очень умен. В каждом штате можно получить развод без согласия одного из супругов. Она подала документы, в которых утверждала, что она и ее дочь регулярно подвергались насилию, когда он был дома, что у него было тяжелое посттравматическое расстройство и он представлял опасность как для нее, так и для их ребенка, и что если бы он знал, где она, он бы нашел ее и отомстил. Судья удовлетворил ее просьбу о разводе и об официальном изменении фамилии одновременно. Это было настолько близко к тому, чтобы быть в программе защиты свидетелей, насколько это возможно для гражданского. Когда Боб вернулся, он не смог найти ни ее, ни свою дочь. Глава 2. Это было 5 лет назад. Чистити теперь должна быть старшеклассницей в средней школе, если она вообще там учится. Единственная причина, по которой он имел хоть какое-то представление о положении своей бывшей жены, заключалась в том, что почтовое отделение хранило почту до его возвращения. В нем были письма от различных общественных организаций, в которых она благодарила за интерес к различным вещам миссионерского типа социального служения и рассказывала, как подать заявление на работу в них. Труди уже любила обниматься с деревьями, когда решила, что быть замужем за морским пехотинцем, значит быть замужем за убийцей. Это было достаточно трудно, будучи развернутым в зоне боевых действий. И это не помогло, когда ты вернулся в обычный мир, и твоя спутница жизни возненавидела тебя. Честно говоря, он не скучал по ней, но он скучал по своей малышке. Чистити была истинным светом его жизни, невероятно умная девочка. Когда он видел ее в последний раз, ей было 12 лет, и она могла бросить бейсбольный мяч так сильно, что у Боба даже заболела рука, когда он его поймал. Тогда у них была только его старая перчатка. Он хотел подарить ей одну из своих, но потом морские пехотинцы отослали его, в третий раз, чтобы защитить ее издалека. С тех пор он ни разу ее не видел. Время от времени он думал о ней. Интересно, как она выглядит и как учится в школе. Она была за границей со своей матерью, может ли она говорить более чем на одном языке, у него даже не было ее фотографии, чтобы вставить в рамку на столе. У него был снимок ее с Труди размером с бумажник, но он потерялся после того, как его уничтожили в перестрелке, когда с него срезали окровавленную униформу. Эх, печальность бытия. Думая о дочери, он не готовил магазин к осмотру белых перчаток Адольфа. По пути в торговый зал он остановился у стола Хизер. Она работала всего 4 дня и все еще пыталась войти в курс дела. Женщина, которая раньше выполняла свою работу, решила просто уволиться, а не брать декретный отпуск. Она работала до тех пор, пока у нее не отошли воды. Боб все еще мог видеть слабые очертания лужи, которая была на полу, а Хизер сидела в новом кресле. «Можешь звать меня Боб», — сказал он. Хизер подняла на него глаза. Ей было 44 года, и она вырастила 2 детей. Как только они ушли, ей стало скучно. У нее не было опыта работы, но этот человек все равно дал ей шанс. Он ей нравился. Если муж и дальше будет пренебрегать ею, она, возможно, даже подумает о том, чтобы закрутить с ним роман. Она проработала там всего 4 дня, но ей уже 4 раза говорили, что Боб Джеффрис не женат. Полдюжины женщин, работавших там, казалось, мечтали о том, чтобы быть с ним. Но до сих пор он ни с кем не флиртовал. По крайней мере, она никогда не видела ничего подобного. «Да, сэр», — ответила она. «Нам нравится думать об этом как о семейном бизнесе», — сказал он. «Не так официально». «Поняла», — сказала она. «Я просто привыкла быть вежливой». «Вежливость — это хорошо», — сказал Боб. «Только не заставляя меня чувствовать себя отцом». Она улыбнулась. Глядя ему вслед, она думала о том, что Джон уже больше полугода не прикасался к ней сексуально. Дети наконец-то поступили в колледж, и они снова остались одни. Она могла бы снова ходить по дому голой, как делала это до появления детей, но толку от этого не будет. Она все еще была в хорошей форме. В последнее время ее грудь немного обвисла, но ежедневные прогулки поддерживали стройность бедер и талии. И все же Джон никогда больше не подходил к ней и не демонстрировал эрекцию, ухмыляясь и потираясь о нее. Теперь он только и делал, что читал газету за ужином и сидел в кресле перед телевизором, пока не засыпал. Она почувствовала легкий трепет при мысли о том, что Боб Джеффрис пригласит ее в свой кабинет, чтобы обсудить что-то, а затем сделает шаг к ней. В конце концов, у него там был диван. Глава 3. Боб задержался допоздна, проводя собственную инспекцию, указывая на то, что нужно сделать до появления Адольфа. Магазин был уже в хорошем состоянии. Так было всегда. Это было то, что он привез с собой из морской пехоты. Все нужно было уладить, и это было частью его стиля управления. Тем не менее, он не потел по мелочам. Его люди любили его и хотели, чтобы он был доволен их работой. Если что-то требовало внимания, и все были заняты, он вмешивался и делал все сам. Он не любил бездельников, и они никогда не задерживались надолго. Но когда все остальные были заняты, это его нисколько не беспокоило. Он пришел в магазин рано утром. Он был в середине разговора с кем-то из кондитерской компании, который продолжал настаивать, чтобы он взял последнюю партию шоколада, когда появился Адольф. «Я же говорил тебе», — сказал Боб, не повышая голоса. «В контракте сказано, что поставка к 10 числу была гарантирована. Его здесь не было, мы его не возьмем. Если грузовик появится, я отправлю его обратно. Вы должны обсудить это с транспортной компанией, а не со мной». Он повесил трубку. Адольф презрительно огляделся. Боб не перекрасил свой офис, когда сменил предыдущего управляющего. Все выглядело немного изношенным и усталым, но Бобу было все равно. Он просто работал там. Эти двое были знакомы друг с другом. Это был Адольф, который нанял его. «Не ожидал тебя увидеть», — сказал Боб, протягивая руку. «С днем Святого Валентина». «Да, конечно», — сказал региональный менеджер. «Я провожу внезапную проверку. Что все это значит? Партия конфет должна была прибыть в понедельник утром. Грузовик сломался, и они сказали, что не смогут доставить его мне до вечера. Я сказал им, что это не важно. Этот парень был расстроен тем, что я отказываюсь от груза». «Да уж, ну и хрен с ними», — сказал Адольф. «Мы найдем кого-нибудь, кто действительно ценит наш бизнес. Однако это положит конец вашим ожидаемым февральским продажам. Это будет выглядеть не очень хорошо. Я рад, что ты пришел сюда, чтобы получить объяснение лично», — сказал Боб. «На что ты хочешь посмотреть в первую очередь?» Единственным светлым пятном за весь день было то, что грузовик с конфетами не появился в 6. Адольф все еще был там, прогуливаясь по магазину. Он внимательно изучил книги и отчеты о продажах. Адольф только и делал, что потел по мелочам, и глазеть на женщин. Он прошел обязательную подготовку по сексуальному насилию и знал, что лучше ничего им не говорить, но он ухмыльнулся. Наконец он повернулся к Бобу, который за весь день ничего не успел сделать, потому что ему пришлось повсюду ходить за Адольфом. «Куда вы меня поведете обедать?» – спросил мужчина. «Олив Гарден, стейкхаус Рамблер, Чили, выбирайте сами», – сказал Боб. «У нас есть ИХОП, если вы хотите». Адольф выбрал ресторан и испортил обед, рассказывая о своей инспекции, придираясь и жалуясь. Только когда официант принес счет, Адольф откинулся на спинку стула и спросил: «А что за ночную жизнь ты ищешь?» – спросил Боб. «У нас нет никаких клубов. Не то что в Атланте, где можно было бы найти такие же. Как насчет бара? Может быть, с девочками? У нас в городе есть стрип-клуб, но это все». «Это было бы прекрасно», – сказал Адольф. Его настроение улучшилось. «Выпьем по паре стаканчиков и расслабимся. Мой самолет вылетает только в 11:30, завтра. Это у Бастера», — сказал Боб. После звонка Карла из Северной Дакоты Боб провел кое-какие исследования. Он не хотел спрашивать на работе, есть ли в городе стрип-клуб. Это может создать у его сотрудников неверное впечатление. Вместо этого он зашел в бар после работы и поспрашивал там. Всплыло название у Бастера, и были получены указания, как туда добраться. Заведение Бастера находилось в промышленной части города, в здании, которое когда-то было заводом по производству ветряных мельниц. Причина, по которой они вышли из бизнеса, заключалась в том, что они сделали ветряные мельницы старого стиля, и технология прошла мимо них. Внутри все было вычищено, стены выстроены. Там была одна большая гардеробная для девочек и 4 комнаты для приватных танцев. Бар тянулся вдоль одной стены, а сцена была на противоположной стороне, достаточно длинной, чтобы четыре разные девушки могли выступать одновременно. Вокруг были разбросаны столы. В трех футах от края сцены были расставлены стулья для тех, кто даже не хотел притворяться, что они здесь, чтобы выпить и поболтать. Бастер, владелец заведения, держался в тени. Он не хотел официального внимания, и он не хотел, чтобы кучка благодетелей с моральной окраины организовывала давление, чтобы избавиться от этого логова беззакония, которое он построил в единственном месте, где комиссия по зонированию позволила ему разместить свой клуб. Он управлял тесным кораблем. Что же касается танцев, то здесь было все, включая полную наготу. Это зависело от девочек. Все знали, что чем больше вы снимаете, тем лучше будут чаевые. В частных комнатах танцы могли быть гораздо более близкими и личными, но настоящего секса не было. Немного прикосновений было нормально, со стороны девушек, но ничего горячего и тяжелого. Бастер установил камеры видеонаблюдения в каждой комнате, и они были очевидны. Они были там для защиты девочек и Бастера. Вывески на стенах четко обозначали, за что тебя вышвырнут и запретят вход. Чем девушки занимались в свободное от работы время, после того как уходили, было их делом, но в его клубе не было никаких шалостей. У него был золотой гусь, и он хотел, чтобы этот гусь остался жив и здоров. Было много девушек, которые хотели заработать немного денег. Книги Бастера также были чистыми, показывая, сколько он зарабатывал на обложках и продажах выпивки, а также то, что каждая девушка делала в чаевых, и сборы за колени и частные танцы. Все, что они сообщали, попадало в книгу. Он не считал их и поверил им на слово, и на 10%. Ветераны просветили новеньких девушек. Хороший танцор может заработать 300 за ночь. Налоговая служба поверила бы, если бы она сообщила о трети этого. Одна из причин, по которой танцовщица была так предана Бастеру, заключалась в том, что он позволял им держать себя в ежовых рукавицах вместе с налоговым управлением и не жаловался. Бастер не тратил много на декор, его клуб был не для модных миллениалов. Его заведение обеспечивало выпивку и голых девушек. Его покровителям было все равно, что написано на стенах. Они не смотрели на стены. Он постоянно получал сообщения из городов, расположенных в 30-40 милях отсюда. Мужчины, особенно группы друзей, могли прийти к Бастеру и быть уверены, что не встретят никого, кто их знает. Как люди, которые могут увидеть свою машину на стоянке и рассказать об этом жене, кто мог бы рассказать об этом другим женам. Глава 4. Когда они вошли, Боб понял, что совет привести сюда Адольфа был хорошим. Мужчина закурил. Было темно и дымно. Громкоговорители по всему помещению заставляли басовый стук достигать сердца и заставлять его биться быстрее. Там была толпа, и официантки топлес танцевали между столиками, разнося напитки и уворачиваясь от ищущих рук. В дверях их встретила девушка. Это была в бикини, вероятно, потому, что ее можно было увидеть через открытую дверь. «Добро пожаловать к Бастеру», — сказала она с широкой улыбкой. «Привет, красотка», — сказал Адольф. «Мы никогда здесь не были, но слышали, что здесь можно хорошо провести время». «Ну, мы стремимся угодить», — сказала она, прикладывая лакированный ноготь к своим пышным губам. «Никаких прикосновений, не считая чаевых танцовщицы. Обложка стоит $7, а выпивка – минимум 2. Приватные танцы за столом – это 30, и, если вы все хотите приватный танец, просто поиграйте с танцовщицей». Она улыбнулась так, словно только что рассказала анекдот века. «Вы просто сядьте поудобнее, и мы заставим вас пережить все ваши неприятности». Она взяла 20-долларовую купюру, которую протянул Боб, и подвела их к столику. Она наклонилась достаточно далеко, чтобы Боб мог видеть сквозь ложбинку между ее грудями плоский живот. Женщина не предложила Бобу сдачу отплаты за прикрытие, а он и не просил. Глаза Адольфа уже были прикованы к женщинам, стоявшим в данный момент на сцене, и он заказал минимум 2 напитка, даже не взглянув на нее. Когда официантка принесла им напитки, на ней был кружевной фартук, а под ним черные стринги, и больше ничего. Ее груди были высокими и упругими, а соски и ореолы на них, казалось, были окрашены губной помадой. Она была брюнеткой, и ее волосы были собраны в конский хвост, завязанный высоко на голове. Он подпрыгивал и раскачивался, пока она шла. Ее единственной уступкой комфорту были прочные белые прогулочные туфли. В этот момент танцевали 3 девушки. Стало очевидно, что в этом шоу есть система. Одна девушка все еще была одета в то, что должно было быть формой для софтбола. У нее была пластмассовая бита и мячик для шмыгания. Юбка, которую она надела, была достаточно короткой, чтобы ее трусики были видны, даже до того, как она подняла юбку, пытаясь выглядеть смущенной и невинной. Двое мужчин, перегнувшись через край сцены, размахивали бумажными деньгами. Один сказал: «У меня есть яйца для тебя, детка». Другая танцовщица была наполовину обнажена, кружась в такт музыке, покачиваясь и поддразнивая, большим пальцем стягивая трусики вниз, чтобы показать маленькую татуировку чуть выше ее денежного производителя, а затем подтягивая их обратно, чтобы прикрыть ее. Трое мужчин умоляли девушку о большем. Последняя была обнажена, и она почти мастурбировала, просто вне досягаемости группы мужчин, которые бросали в нее деньги, как будто она была в огне, и деньги были водой. Как только обнаженная сошла со сцены, прижав свою добычу к обнаженной груди, ее место заняла новая девушка. Та, что была наполовину голой, полностью обнажилась и позволила мальчикам рассмотреть ее татуировку вблизи и лично, в то время как девочка с мягким мечом потеряла половину своей одежды. Эта закономерность продолжалась. Каждая девушка проводила на сцене всего 5-10 минут. Бастер тоже знал свою клиентуру, потому что девушки выходили почти во всем. Там были женщины в касках, пожарные, полицейские, секретарши, медсестры, горничные и даже одна девушка, которая вышла как флористка. Какая бы фантазия ни щекотала мужчину, все, что ему нужно было сделать, это заказать выпивку и подождать, и она появится. И когда это произойдет, он сможет подойти к краю сцены и взаимодействовать со своей мечтой, умоляя ее снять все для него, и она сделает это. Адольф не был разборчив, он просто хотел понюхать киску, и этого он тоже не стеснялся. Он наклонялся вперед, размахивал десяткой и кричал: «Я хочу понюхать эту киску, детка, дай мне понюхать ее». Что спасло Бобу ночь, так это то, что Адольф захлопнул свой двойной бурбон и через час уже едва мог встать со стула. Боб должен был купить выпивку, но, по крайней мере, Адольф использовал свои собственные деньги, чтобы дать чаевые танцорам. Он только размахивал деньгами и орал. Затем появилась пастушка, одетая в сапоги и родео наряд, раскачивающаяся петлей вокруг десятигаллоновой шляпы. Ее медово-светлые волосы каскадом не спадали на спину, а улыбка ясно давала понять, что она не может дождаться, чтобы провести ночь с каким-нибудь мужчиной. Боб моргнул. Она была очень похожа на его дочь Чистити. Или, если быть более точным, она выглядела так, как, по его мнению, могла бы выглядеть Чистити, совсем взрослая. У нее был нос и высокие скулы. Подбородок принадлежал Чистити. Волосы были не те. У Чистити были черные волосы, но эта девушка, вероятно, носила парик. Но это не могла быть она. Сейчас Чистити было 17 лет. Ей исполнится 18 только 27 апреля. Через 2,5 месяца. Чистити училась в средней школе. В это время ночи она делала домашнюю работу, или разговаривала по телефону со своими друзьями, или что там еще делали старшеклассницы в эти дни. Она не снимала свои штаны и рваные джинсы, обнажая трусики в горошек, которые соответствовали ее рубашке в горошек. Боб отвел взгляд. Он предложил Адольфу уйти, но тот махнул ему рукой, невнятно пробормотав ему расслабиться и выпить. Теперь Адольф наклонился вперед, его глаза были широко открыты. Ему нравилась королева Родеа. «Я бы трахнул ее», – пробормотал он невнятно. Он помахал десятидолларовой бумажкой и попытался встать. Он пошатнулся, и Боб решил, что он просто позволит этому человеку упасть на задницу, ибо Адольф был ослом. Может быть, если он упадет, вышибалы вышвырнут его вон. Однако Адольф добрался до сцены, шатаясь и размахивая клювом. Оказавшись там, он наклонился и, опираясь на сцену, начал кричать, как сильно он хочет трахнуть эту танцовщицу. К этому времени рубашка исчезла, и идеальные груди королевы Родеа мягко подпрыгивали, когда она согнула колени, широко расставив ноги, и подпрыгнула, вытянув одну руку прямо перед собой, как будто она ехала на лошади. Ее трусики в горошек оказались стрингами. У нее были такие ореолы и соски, которые были чуть темнее, чем ее естественная кожа. Они вызывали желание подойти поближе, чтобы лучше их разглядеть, и Адольф пытался заползти на сцену. Она протанцевала к Адольфу и потянулась за его деньгами. Она засунула его в стринги и каблуком ковбойского сапога осторожно поставила его на ноги. Адольф вытащил пригоршню банкнот. «Я хочу понюхать эту киску». завопил он. Стринги волшебным образом исчезли, и она выставила вперед свою голую бритую киску. Она выпирала, как будто внутри нее что-то было, пытаясь выбраться наружу. Плоть ее внутренних половых губ протиснулась между наружными. «Это киску?» – спросила она. «О, черт возьми, да», – завопил Адольф. Он бросил ей свои деньги, и она двумя пальцами раздвинула свои половые губки. Боб видел, как Адольф действительно пускает слюни, прежде чем она, наконец, сняла свою ковбойскую шляпу, используя ее, чтобы положить деньги, которые были по всей сцене у ее ног. Адольф снова попытался взобраться на сцену, и Боб увидел двух вышибал, целеустремленно пробиравшихся к нему. Он не хотел никаких неприятностей, поэтому встал и пошел к сцене, чтобы вытащить Адольфа обратно. «Пора идти домой», — сказал он, громко. «Но я хочу ее трахнуть», — завопил Адольф. Танцовщица подошла, чтобы взять счет, и когда Боб поставил Адольфа так, чтобы он мог помочь ему выйти, его глаза поднялись и встретились с карими глазами королевы Родеа. Ее глаза округлились, показав белки, когда она уставилась на Боба. «Папа», — пискнула она, — он был ошеломлен. Даже фурор его первой перестрелки не ошеломил его так, как это. Это была его кровинушка. Он чуть не уронил Адольфа, настолько был потрясен. Подошли вышибалы, забрали у него Адольфа и потащили к выходу. «Что ты здесь делаешь?» — завопила королева Родеа, которая была совершенно голой, если не считать ее причудливых ковбойских сапог. «Что ты здесь делаешь?» — прохрипел он. Музыка изменилась, а Чистити моргнула. «Я должна идти», — сказала она. «Подожди». Но она уже встала и собирала свой костюм, расчищая сцену для девушки, одетой как матадор, чтобы выйти и сразиться с воображаемым быком. Боб встал и огляделся. Адольф уже ушел, вероятно, сидел на улице. Но Боба это не волновало. Адольф был большим мальчиком. Он мог сам о себе позаботиться. Если он бросит этого человека, это может стоить ему очков за осмотр. Но у Боба были более важные вещи, о которых нужно было подумать. Его малышка только что разделась и показала свою киску толпе мужчин. Внезапно он осознал, что в джинсах он был тверд как камень. Как, черт возьми, это случилось? Он видел занавешенную дверь, через которую мужчин вели танцовщицы, и знал, что именно там происходили приватные танцы. Но как вы покажете в раздевалку? Скорее всего, именно там находилась Чистити. Может быть, через эту занавеску. У висящей красной тряпки его остановил другой вышибала. «Рядовой», — только и сказал мужчина, положив ладонь Бобу на грудь. «Там моя дочь», — сказал Боб. «Как мило», — сказал мужчина. «Это все еще личное. Я хочу сказать, что мне нужно поговорить с дочерью», — сказал Боб. «Которая из них ваша дочь?» — спросил мужчина. «Она только что была на сцене». «Пастушка», — сказал Боб. «Ее здесь нет», — сказал мужчина. «Ладно, где она?» «Здесь ее не видно», — сказал мужчина. «Я хочу видеть свою дочь», — прорычал Боб. «Ты только что это сделал», — ухмыльнулся мужчина, который, должно быть, подал какой-то знак, потому что к нему присоединился второй вышибала. Это был один из тех, кто забрал Адольфа. Боб поднял руки вверх. «Я не хочу никаких неприятностей», — сказал он. «Я просто хочу поговорить с дочерью. Такие вещи делают дома, а не здесь», — сказал второй парень. «Твой друг ждет снаружи. Может быть, тебе стоит отвезти его домой, или я могу вызвать вам обоим такси». У Боба мелькнула мысль, что в случае неприятности его самого могут вышвырнуть вон и, возможно, даже запретить возвращаться. Его тактический ум боролся с этой проблемой. Это определенно была Чистити. Она была жива и здорова. Она работала здесь, и ее поведение говорило о том, что она не новичок в этом деле. Она снова будет здесь. Он придет позже, может быть, поговорит с руководством, объяснит свое затруднительное положение. Ему не нужно было нападать на это место, просто чтобы быть брошенным в тюрьму, как раз тогда, когда он сможет найти свою дочь и восстановить контакт с ней. «Я отвезу его домой», — сказал Боб. «Хороший план», — заметил вышибала. Глава 5. Когда Боб вышел из клуба, Адольф сидел в луже собственной блевотины. Вместо того, чтобы позволить Адольфу испортить свою классическую шевелюру 66-го года, Боб позвонил в Uber, который быстро отказался от поездки, когда увидел, в каком состоянии находится Адольф. В конце концов Боб заплатил одному из клиентов за то, чтобы тот отвез полубессознательное тело Адольфа в кузове грузовика в отель. По дороге он решил сфотографироваться на телефон. Он хотел, чтобы это был последний раз, Когда Адольф появился в его магазине, персонал отеля помог Бобу отвезти его в номер и в ванную. Боб раздел его догола и облил из шланга в душе. «Хочу понюхать эту киску», – пробормотал Адольф. «Когда ад замерзнет», – сказал Боб. Он уложил мужчину в постель и накрыл его одеялом. Он снял трубку и попросил разбудить его в 6 часов. Было только 10:30, так что Адольф к тому времени уже должен был отоспаться. Он подумывал о том, чтобы вернуться в клуб, но на следующий день ему тоже нужно было работать, и невозможно было сказать, будет ли она еще там или нет. Судя по поведению вышибал, никто не собирался с ним сотрудничать. Ему пришло в голову, что мужчины, вероятно, все время пытаются добраться до танцовщиц, и кто знает, какие истории они рассказывают в своих попытках. Нет, он должен был справиться с этим таким образом, который мог бы привести к успеху миссии, не попадая ни в какие засады или самодельные взрывные устройства. Он видел ее сегодня вечером, когда она танцевала. Возможно, она снова будет танцевать, и он будет там, когда она это сделает. Все оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Он вернулся на следующий вечер, а она так и не появилась на сцене. Ему пришло в голову, что они открываются в 4 часа дня и остаются открытыми до 2 часов ночи. Его не было там все это время. Как долго длится смена для танцора? Танцевала ли она только один раз за вечер, или же она вращалась в течение определенного времени, а затем уходила? Она всегда была королевой Родео, или она меняла наряды? Если они работают 10 часов, то есть ли 2 5-часовые смены, 5 2-часовых смен, он понятия не имел. Исходя из того, что королева Родео выступала около 9 часов вечера, он вернулся в 7 и оставался до 11, 3 ночи подряд. Ничего. На 5-й вечер, когда они открылись, он уже был там и разговаривал с хозяйкой, которая была совсем другой девушкой, с тем же южным акцентом. «Здесь работает моя дочь», — сказал он. «Мне нужно с ней поговорить. Ты можешь передать ей сообщение для меня, кто твоя дочь, Суга?» — спросила красавица в бикини. «Чистите», — сказал он. «Чистите что? В этом-то и проблема», — признался он. «Моя жена развелась со мной, когда я служил за границей, и сменила фамилию. Эта запись была запечатана, так что я не знаю, под какой фамилией она живет. Здесь не работают несовершеннолетние», — сказала девушка, чей акцент внезапно испарился. «Может быть, она не пользуется своим настоящим именем», — предположил Боб. «Это бесполезно», — сказала девушка. «Эти девушки не нуждаются в неприятностях. У них и своих забот хватает. Они танцуют за деньги, и в этом нет ничего плохого. Если вы даже не знаете, как зовут вашу дочь, можно с уверенностью сказать, что она не хочет тебя видеть. Я думаю, что тебе нужно уйти». Боб попятился. «Я не пытаюсь причинить вам неприятности. Я просто хочу поговорить с ней. Как я уже сказала, возможно, она не хочет с тобой разговаривать». И снова угроза попасть в черный список заставила Боба отступить. Его следующей мыслью было найти место, где девушки припарковались, и околачиваться там, надеясь, что он увидит, как она приходит или уходит. Оказалось, что вышибалы также патрулировали парковку для сотрудников и установили табличку только для сотрудников на входе. В конце концов, это было совсем как в Афганистане, где ты ходил на патрулирование, где ничего не происходило, и сидел в зеленой зоне, где тебе было скучно до слез. Но вы должны были сделать это, потому что рано или поздно должно было произойти действие. Для Боба это произошло через 3 недели после того, как Адольф привел его в клуб. Теперь он был завсегдатаем пятничных вечеров. Он перестал расспрашивать о своей дочери и просто сидел в баре, заказывая виски и драмбуи. Бармен не знал его имени, но знал, что он всегда заказывает. Когда он пришел ухаживать за Бобом, то не спросил, что ему нужно. Он просто поставил стакан перед Бобом и сказал: «Один ржавый гвоздь». Боб пил маленькими глотками, и его хватило бы на полчаса. Он смотрел на каждую новую танцовщицу, но на самом деле не смотрел, как они раздеваются. Вместо этого он наблюдал за толпой. К концу 1-й недели он увидел то, что видели вышибалы, с точки зрения создания проблемы и разницы между хриплым вентилятором и проблемой. Он снова закурил. Он избавился от этой привычки во время своей последней поездки и долгое время был чист. Он был поражен тем, как это нормально втягивать дым в легкие. Он вообще не кашлял. Может быть, все эти разговоры о том, как быстро твои легкие зажили после того, как ты бросил курить, были полной чушью. Он почти скучал по ней. Она вышла в образе рыжеволосой, исполняя ритуал Пеппи длинных чулок. Его внимание привлекли ее соски, почти телесного цвета, с трудноразличимой окраской. Он посмотрел на строение подбородка и щек и встал с барного стула. Через 30 секунд он уже стоял на сцене с деньгами в руках. «Чистите!» – позвал он. Пеппи отвернулась от мужчины, который протягивал ей деньги. Она еще не успела снять стринги и засунула в них подношение мужчины. «Пошли!» — крикнул мужчина. «Это чтобы заставить тебя показать мне свою киску». Она пританцовывала ближе к нему, раздвигая бедра, и оттягивала переднюю часть стрингов в сторону. Мужчина вскрикнул и потянулся к ней, но она стукнула его по руке, погрозив ему пальцем и вернув свою скромность. Затем она протанцевала к Бобу. Она наклонилась, позволив груди повиснуть, и оскалила зубы. «Положи мне в рот», — сказала она так громко, что трое мужчин рядом завопили и запрыгали. Боб понятия не имел, что делать. Глава 6. «Сделай это», — прошипела она уже тише. Он протянул руку, и она откусила купюру, выдернув ее из его пальцев. Она встала, небрежно бросила купюру на сцену позади себя, а затем медленно сняла для него стринги. Было очевидно, что она играла для него, вознаграждая его за то, что он играл в ее игру. Люди столпились вокруг него, чтобы посмотреть и бросить деньги. Она отодвинулась в сторону и потянулась, чтобы раздвинуть свои половые губки. Поднялся рев, и толпа мужчин перед ней удвоилась. В нее полетели деньги. «Я люблю тебя», — завопил толстый потный мужчина. «Я тоже люблю тебя, милый», — сказала она, улыбаясь. Потом она резко повернулась, так что ее рыжие косички вылетели из головы. Было очевидно, что ее время почти истекло, и мужчины начали возвращаться к своим стульям. В последнюю минуту, собирая свою добычу, она бросилась к Бобу. «Скажи своей официантке, что хочешь приватный танец», — сказала она. Затем она побежала к выходу на сцену. Ее ягодицы дрожали, как желе, только что вылезшие из формы. «Какую танцовщицу?» — спросила официантка. Ее звали Ребекка, и Боб ей нравился. Она не танцевала, а это означало, что все, что она получала, это ее доля от общих чаевых, которые накапливал обслуживающий персонал. Это включало в себя банки на стойке, и она знала, что Боб щедро давал чаевые. «Пеппи длинный чулок», — ответил он. «Ее зовут Труди», — сказала Ребекка. «Она очень милая. Обычно она не танцует наедине, но я спрошу». Она вернулась через 10 минут. «Тебе повезло. Это будет стоить 60 баксов». Боб расплатился, и его отвели к занавесу. Там был тот же самый человек, но он не узнал Боба, который спрашивал его о дочери 3 недели назад. «Труди ждет его», — сказала Ребекка. Занавеска была отодвинута, и там его ждала еще одна женщина с обнаженной грудью. «Ты делал это раньше?» — спросила она. «Нет», — ответил Боб. «Следуй за мной. Ты не можешь коснуться танцовщицы, но она может коснуться тебя. Никакого секса не будет, так что не жди и не проси об этом. Твой сеанс будет записан, так что не нарушай никаких правил, и все будут счастливы». «Можно мне поговорить?» — спросил Боб. «Ты можешь говорить все, что хочешь, но она сама решит, как долго продлится танец, так что не будь идиотом, ладно?» «Понимаю». Она подвела его к деревянной двери и открыла ее. Пеппи уже была внутри, снова одетая в джемпер. Она стояла на ногах. Единственным предметом в комнате был стул с прямой спинкой футах в 3 от стены. Боб сидел и смотрел, как полуголая женщина закрывает дверь. Он взглянул на камеру в углу и задался вопросом, сколько часов было записано порно, где его дочь раздевалась для незнакомцев. «Я должна танцевать», — сказала она. «Ты не можешь просто платить за то, чтобы быть со мной. Это против правил. Там кто-то смотрит на монитор, и, если я не танцую, это значит, что я хочу, чтобы они пришли мне на помощь. Они нас слышат, они говорят, что нет, но кто знает», — сказала она, двигаясь к кнопке на стене. Она нажала на нее, и из скрытых динамиков полилась музыка. Она начала раскачиваться. «Это действительно ты?» — вздохнул он. «Не могу поверить, что я действительно с тобой разговариваю. Когда мама забрала меня из нашего старого дома, мы жили с бабушкой Перкинс, и она отдала меня в другую школу. Она сказала, что ты больше не хочешь нас видеть. Она сказала, что ты выгнал нас из дома. Это понятно». Труди хотела быть полностью независимой от его контроля, но все, что она делала, это переезжала через весь город и убегала от матери. Чистите расстегнула джемпер, обнажив кружевные трусики. «Прости, что не смогла поговорить с тобой в прошлый раз. Я была в шоке, и мне пришлось покинуть сцену. Когда я смогла достаточно ясно мыслить, чтобы искать тебя, тебя уже не было. Я боялась, что ты никогда не вернешься. Боялась, что мама говорит правду. Она говорила неправду, сказал Боб. Я хотел найти тебя, но понятия не имел, где искать. Ее идеальная грудь появилась перед его глазами. Тебе не обязательно раздеваться, сказал Боб, чувствуя, как его пенис начинает плохо себя вести. Да, я знаю, сказала она. Сеанс заканчивается, когда я прекращаю танцевать. Встретимся на улице после смены, сказал он. Копы следят за этим, сказала она. Бастеру все равно, но, если танцовщица садится в машину клиента, ее останавливают и арестовывают за проституцию. Я скажу им, что ты моя дочь. В моих водительских правах фамилия не такая, как у тебя. Когда она получила развод, то сменила нашу фамилию на Питерс. И в любом случае, меня все равно арестуют. У меня было поддельное удостоверение личности, но срок его действия истек. Мне всего 17. Да, это так, сказал Боб. Тебе не будет 18 еще полтора месяца. И вообще, как ты устроилась на эту работу? Она пожала плечами. Это заставило ее грудь соблазнительно покачнуться. Я солгала. Многие девушки так делают. Вот для чего было фальшивое удостоверение. Бастер делает копию и помещает ее в твое досье. Так что, если кто-нибудь когда-нибудь задаст вопросы, он будет под прикрытием. «Зачем ты это делаешь?» – спросил он. «Я хочу поступить в колледж, папа», – сказала она. «Моя мать сейчас за границей, копает колодцы, или делает солнечные батареи из пустых банок и черной краски». Она сказала, что сразу и то, и другое. Они ей даже не платят. По крайней мере, так она говорит. «Мне не часто удается поговорить с ней, и я не уверена, насколько из того, что она говорит, можно верить». Примерно через 3 года после того, как она уехала, Нана начала забывать вещи, и теперь, иногда, она спрашивает меня, кто я. Мама говорит, что это мое воображение, или обвиняет меня во лжи, эгоизме и попытках заставить ее прекратить делать важную работу, которую она любит, и вернуться домой. Я боюсь, что у Наны болезнь Альцгеймера или что-то в этом роде, но я не знаю, что с этим делать. Она все еще получает свое социальное обеспечение, а я делаю покупки и оплачиваю счета. Парик слетел, и она встряхнула своим коротким черным пажом. Волосы образовали занавес над ее лицом, а затем опустились, чтобы повиснуть. У нее было озорное, как у эльфа, лицо, которое не имело ничего общего с макияжем. Теперь на ней были только высокие бледно-голубые трусики. Глава 7. Я много раз возвращалась в наш старый дом, но тебя там никогда не было. А потом, в один прекрасный день, там начал жить кто-то еще. Я продал его, когда вернулся. Там было слишком много воспоминаний. Я пытался найти тебя, но она закрыла все записи. Она сказала, что я оскорбил вас обоих и причиню ей боль, если найду ее снова. Чушь собачья, сказала почти голая женщина, стоявшая перед ним. Я это знаю, и ты это знаешь, но закон этого не знает, сказал он. Где ты был все это время? Я вернулся и управляю магазином Кокли на Холстоне, сказал он. Ты шутишь? Как долго? Я вышел из тюрьмы 4,5 года назад. Я работаю у Кокли уже 4 года. Ты хочешь сказать, что мы все это время жили в одном городе и никогда не видели друг друга? Я почти все время работаю и сплю, вот и все, сказал он. А ты хотел снова выйти замуж? В ее голосе прозвучало нечто большее, чем простое любопытство. Труди хватило бы мне на всю жизнь, сказал он. Кстати, они называют тебя Труди. Это имя было у меня на фальшивом удостоверении. Я знала о ней все, так что это информация, которую я попросил их внести в удостоверение личности. Кроме даты рождения, конечно. Твоя мать никогда так не выглядела, сказал он, наблюдая, как она покачивается. Она обхватила ладонями свои груди и ущипнула себя за соски. Спасибо, промурлыкала она. Она подошла ближе, так близко, что он почувствовал запах чего-то похожего на гель для душа. «Это так, неловко», — сказал он, чувствуя, как его член входит в полную силу. «Только не для меня», — сказала она, коснувшись его щеки кончиком своей груди. «Не понимаю», — сказал Боб, — «ты никогда не была такой». «Нет, я имела в виду, что с тех пор, как я начала танцевать, всякий раз, когда я нахожусь на сцене, я представляю, что каждый мужчина, для которого я танцую, это ты. Да, я любила тебя. Когда мама забрала меня, я ужасно скучала по тебе. Я плакала месяцами. Она настаивала, что ты ненавидишь нас, но я-то знала, что это не так. Я знала, что она была чокнутой, даже тогда, но ничего не тогда с этим поделать. Кто послушает 12-летнего ребенка? Поэтому, если мне нравился один из моих учителей и мужчин, я притворялась, что это ты. И когда я набралась достаточно смелости, чтобы действительно танцевать, думая о каждом мужчине, как о тайном существе, за которым скрываешься ты. И вот однажды ночью, это действительно был ты. Я был здесь с одним из шишек в компании. У него пунктик насчет таких клубов. Я помню, он хотел понюхать меня. Она большим пальцем спустила свои трусики с высокой посадкой. Ее плотная, раскрасневшаяся киска выглядывала из-за них. «Девочки не фантазируют о своих отцах», — сказал он. «И это тебя не беспокоит?» — вздохнул он. «Нет, если это ты», — сказала она, отталкивая их вниз и прочь. «А девочки действительно фантазируют о своих отцах. Ты был первым мужчиной, о котором я мечтала. Ты был теплым и веселым, и ты любил меня. Ты всегда был безумно счастлив видеть меня». И это было очевидно. Какая девушка не влюбилась бы в него? Она переместилась, чтобы сесть на его бедра. Ее обнаженная киска была всего в нескольких дюймах от шишки, которая была спереди его штанов. Ее груди с сосками и ореолами, которые он теперь ясно видел, были прямо перед ним. Ее соски были напряжены. «Мне все равно, что говорят клиенты, когда я представляю, что это ты». Она мучила его всего несколько минут. «Ты помнишь, где живет Нана?» «Конечно», — сказал он, — «мне и в голову не приходило искать тебя там. Я знал, что Труди не любит свою мать». «Моя мать такая стерва», — вздохнула девушка. «Приходи завтра, после школы. Не приходи раньше. Я понятия не имею, как отреагирует Нана. Она никогда не хотела, чтобы ты женился на маме. Ее память становилась все хуже и хуже, но она могла бы вспомнить это. После того, как мама ушла, она говорила о том, какой ошибкой было для мамы выйти за тебя замуж. Дело было в том, что ты служил в армии. Как я думаю, мама вышла за тебя именно на зло своей матери», — сказала Чистити. «Подожди до 3 часов, к тому времени я уже вернусь из школы». Она встала, больше не танцуя. Чистити отступила назад и потянулась, чтобы нажать кнопку музыки. В комнате воцарилась тишина. Дверь открылась почти мгновенно. Та же полуголая девушка, что привела его сюда, проводила его обратно к занавесу. Никто даже не попрощался. Глава 8. Бытие генеральным менеджером имело несколько преимуществ. Одна из них заключалась в том, что Боб мог уходить с работы, когда хотел. Это звучит здорово, пока вы не поймете, что генеральный менеджер работал по крайней мере 60 часов в неделю и, будучи наемным работником, не получал сверхурочных. Боб припарковался на улице напротив дома Моны Перкинс в 3 часа пополудни и просидел там всего несколько минут, когда Чистити вышла из парадной двери и в припрыжку направилась к его машине. Она была похожа на беззаботную девочку-подростка, какой он хотел бы ее видеть. Бобу так и не удалось толком выспаться этой ночью. Мужчина в нем не мог игнорировать женщину в ней, особенно потому, что ей было так удобно быть обнаженной и даже танцевать для него, что заставило его член напрячься после того, как Боб покинул приватную танцевальную комнату, так это тот факт, что она так привыкла думать о нем во время танца, что для нее это был просто еще один танец на коленях, за исключением того, что было время, во время ее танца на коленях, когда она терлась своими пышными, выпуклыми губами киски о шишку в его штанах, сделанную его твердым членом. Он знал, что она чувствовала это, знал, что она полностью осознавала, что у него был стояк на его собственную дочь, и это не беспокоило ее, чтобы продолжить танец, будучи полностью обнаженной для него. Сейчас, однако, она выглядела как любая другая девочка-подросток, улыбающаяся, немного подпрыгивающая, одетая в рваные джинсы и просторную спортивную рубашку, теннисные туфли на ногах. Почему же тогда его пенис начал наполняться кровью? «Я сказала Нане, что у нас будет гость», — сказала она. «Я сказала ей, что один из моих учителей собирался учить меня, но она меня знает», — сказал он. «Она знала тебя раньше», — поправила Чистити. «Ты поймешь, что я имею в виду». Она провела его внутрь, где его встретила хмурая бывшая свекровь. «Это твой парень?» — спросила старуха, пристально глядя на Боба. «В этом доме не будет секса, молодой человек». «Конечно, нет», — сказал Боб. «Ты выглядишь слишком старым, чтобы встречаться с моей дочерью», — сказала женщина. «Вы, мужчины, думаете, что можете сказать женщине что-нибудь приятное, и она просто упадет в постель. Только не в этом доме. Этот дом – дом морали. Дверь спальни остается открытой в этом доме. «Да, мэм», – ответил Боб. Чистити была права. Женщина находилась в тисках сильного умственного упадка. Она продолжала шокировать его еще больше. «Если ты не можешь себя контролировать, то изнасилуй меня, а не ее», – сказала Мона. На ее лице появилась гримаса, которая, как понял Боб, на самом деле была попыткой быть кокетливой. Она обхватила свои обвисшие, плоские груди через домашнее платье, которое было на ней надето. «Мы должны быть осторожны, чтобы ты не заронил в меня ребенка», добавила она заговорщицким тоном. «Нам бы этого не хотелось», сказал Боб. Чистити потянула его за руку. «Мы пойдем делать уроки, Нана», сказала она. «Хорошо, дорогая, я приготовлю тебе и твоему парню что-нибудь перекусить. У нас уже есть что покушать, Нана. Ты можешь посмотреть свою программу по телевизору, если хочешь». «Хорошо, дорогая, позвони мне, когда он захочет заняться сексом». Мона повернулась и побрела в гостиную, где Боб ухаживал за своей женой до того, как они поженились. Дому было больше 100 лет, и отношение Моны к свиданиям соответствовало возрасту дома. Боба не пускали в столовую, пока они не поженились. Он знал, что его теща была странной, даже тогда. Теперь он понял, что она была одержима сексом, а не просто заботилась о том, чтобы это повлияло на ее дочь. Ее легкая готовность заняться сексом с незнакомцем, чтобы защитить свою дочь, исходила из того места в ее сознании, где она жила десятилетиями. Комната Чистити тоже выглядела совершенно нормально, с точки зрения жизненного пространства девочки-подростка. Вокруг были мягкие игрушки и безделушки. Рядом со снежным шаром стоял флакон духов. Маленький пластиковый футбольный трофей предполагал участие, а не победу. Покрывало на ее кровати было женственным. Единственное, что привлекло его внимание, плакат на стене, явно самодельный. Перманентные маркеры различных цветов были использованы, чтобы построить только одно слово, которое, казалось, взрывалось. «Папа». Он подошел и встал перед ней. «Когда я хотела сдаться, я смотрела на это», — раздался ее голос. Он повернулся и увидел ее прямо там, в нескольких дюймах от себя. Ее руки обвились вокруг его шеи, а мягкое тело прижалось к нему. Ее трясло от рыданий. «Эй», — сказал он, снова становясь заботливым отцом. Его руки гладили ее спину, и он ругал себя за то, что заметил отсутствие бретельки бюстгальтера. «Все в порядке. Теперь все в порядке», — сказала она приглушенным голосом, уткнувшись ему в грудь. Ее глаза наполнились слезами. «Теперь, когда я нашла тебя, все будет хорошо. Я думаю, что все наоборот», — сказал он. «Я тот, кто нашел тебя». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его. Это был мягкий, нежный поцелуй, который длился всего 3 или 4 секунды, но был невероятно интимным. Это был необычный поцелуй дочери и папы. Она позволила своим ногам опуститься обратно, что заставило ее оторваться от его губ. «Я хотела сделать это, когда танцевала для тебя, но это против правил. Ты не можешь целовать клиентов». «Я знаю», — ответил Боб. «Нет, не знаешь. Правила Бастера не имеют ничего общего с логикой. Все, о чем он заботится, это чтобы его не закрыли. Я могла бы отсосать тебе, и это было бы прекрасно, потому что городской совет и полицейские любят, когда им отсасывают. Но поцелуи запрещены, так что они все могут пойти домой к своим женам и сказать, что они не целовались с другой женщиной и говорят правду». «Ты шутишь», — сказал Боб. При мысли о том, что его дочь будет сосать чей-то член, ему захотелось что-нибудь сломать. «Вот почему я обычно не танцую наедине. Я отказываю почти всем из них. Если вы не позволите им оставить вас в покое, тогда вам не придется пытаться выбраться из плохих ситуаций». «Ну, теперь ты можешь уйти», — сказал Боб. «Тебе больше не нужно танцевать». «Да, я знаю», — сказала она. «Но колледж стоит кучу денег, папочка». «Я неплохо зарабатываю», — подметил Боб. «Ты можешь выделить 50 тысяч в год?» — спросила она. «Это не может стоить так дорого», — сказал он. «Или ты нацелилась на Йель? Дело не только в обучении. Это книги и расходы на проживание. Это значит иметь машину и страховку. Он платит за квартиру и покупает еду. Я не хочу работать, пока учусь в колледже, и я еще не накопила достаточно, чтобы покрыть все это». «Сколько ты уже накопила?» «У меня всего около 75 тысяч», — сказала Чистити. «Ты накопила 75 тысяч. Как давно ты танцуешь?» «Около года. Я начала, когда мне было 16, и ты накопила 75 тысяч долларов всего за один год. Я танцую 4 вечера в неделю, сказала она. Боб немного подсчитал в уме. Это больше 300 долларов за ночь. Она кивнула. Если бы я танцевала приватные танцы, то могла бы поднять их до 500, но я действительно не хочу этого делать. Она прижалась к нему всем телом, слегка покачивая его. Я не против сделать это для тебя, но не для других мужчин. Ты ведь понимаешь, как все запутано, правда? Спросил Боб. Что я понимаю, так это то, что мне все равно, что другие люди говорят, что я должна и не должна делать, и что я должна или не должна чувствовать. Как я себя чувствую, это мое дело. Я собираюсь поступить в колледж, заплатив за это деньги, которые зарабатываю танцами. Наверное, мне тоже придется танцевать в колледже, но, надеюсь, не так часто. Это тоже никого не касается, кроме меня. Это мое тело и мое решение. Я не извращенка и не сексуальная дьяволица, как моя бабушка. Она не сексуальная дьяволица, сказал Боб. Ты не живешь с ней и не должен слушать ее лекции о том, как хорошо заниматься сексом, сказала Чистити. Ты помнишь, как она просила меня звонить ей, когда ты захочешь заняться сексом? Она не шутила, папа. Она приходила сюда и давала нам советы, как сделать все правильно. Но она сказала, что никакого секса в этом доме не будет, напомнил он. Она всегда так говорит, но именно это она считает своим хитрым и умным способом поднять эту тему.